Глава 40. Два доктора обмениваются пациентами. Доктор Фил Грейв продолжал регулярно наносить визиты в Грэшэмсбери, так как леди Арабелла до сих пор не нашла в душе храбрости проглотить обиду, усмирить высокомерие и снова послать за доктором Торном. Надо заметить, что ничто иное не приносило доктору Фил Грейву столь глубокого удовлетворения, как эти визиты. Обычно он посещал более презентабельные дома и богатые семьи, но скорее по привычке. Поместье Грэшэмсбери стало отвоеванным у врага призом, скалой Гибралтар, занимавшей мысли куда больше, чем обычный Гемпшир или банальный Уилтшир родного королевства. Однажды утром почтенный медик собрался выехать в Грэшэмсбери в почтовой карете, когда к крыльцу подбежал нахальный слуга с кривым носом. Да, несмотря на все старания доктора Торна сгладить последствия упражнений Бриджит со скалкой, нос Джо по-прежнему был кривым. Слуга не представил письменных рекомендаций, ибо его господин пребывал в непригодном для письма состоянии, а леди Скатчерт наотрез отказалась от любого общения с доктором Филгрейвом. Однако Джо хватило наглости, чтобы передать послание устно. «Вы и есть доктор Филгрейв?» — осведомился он, подняв палец к полям шляпы. «Да», — ответил джентльмен, поставив ногу на ступеньку экипажа, но помедлив при виде бойкого парня. «Я и есть доктор Филгрейв. Тогда вам необходимо немедленно, сейчас же, поехать в Боксел-Хилл, прежде всех других мест». «Боксел-Хилл», — сердито нахмурившись, повторил доктор. «Да, в Боксел-Хилл, к моему господину, сэру Луис Катчерду, баронету. Должно быть, слышали о нем?» Почтенный врачеватель не был готов к столь неожиданному развитию событий, поэтому убрал ногу со ступеньки и, созерцая собственную дверь в поисках озарения, задумчиво потер руки. Одного взгляда на его лицо оказалось бы достаточно, чтобы понять грандиозность мыслей и глубину сомнений. «Ну же!» — поторопил Джо, решив, что имя хозяина не произвело ожидаемого эффекта, и вспомнив, насколько отзывчивым был Грейсон, по одному лишь столичному статусу доктор более важный, чем напыщенный провинциальный лекарь. «Известно ли вам, что, пока раздумываете, мой господин умирает?» «Чем болен ваш господин?» — спросил доктор Филгрейв, медленно поворачиваясь к Джо и по-прежнему потирая руки. «Что его беспокоит? В чем заключается недомогание?» «О, в чем заключается недомогание?» Если говорить прямо, то порой баронет слегка перебирает, а потом его терзают всякие ужасы. Как это называется? Кажется, что-то белое и горячее. Ах, понятно. А скажите-ка, милейший, кто за ним присматривает? Присматривает? Я и его матушка, то есть ее светлость. Да, но какой доктор его лечит? В Лондоне есть Грейсон, а Грейсон... повторил Фил Грейв с таким видом, словно неизвестное, ничего не значившее в медицинских кругах имя, никогда не тревожило его слух. «Да, Грейсон. А здесь им занимался Торн. Из Грэшэмсбери». «Да, из Грэшэмсбери. Но они с Торном не поладили, и теперь у баронета остался только я». «Сегодня же утром посещу Боксел-Хилл», — решил Фил Грейв. «Точнее говоря, слегка изменю маршрут и отправлюсь туда немедленно». Сделав важное заявление, он приказал вознице избрать такой путь, чтобы первым делом попасть в Боксел-Хилл, и подумал, невозможно, чтобы в одном и том же доме со мной дважды обошлись в равной степени пренебрежительно. К двери особняка доктор Филгрейв подъехал не в самом безмятежном состоянии духа. Он не мог не помнить ту торжественную улыбку, которой соперник наградил его в холле. Не мог не думать о возвращении в Барчестер без гонорара и о бесчестии, которое приобрел в медицинском мире, отказавшись от пятифунтовой банкноты леди Скатчерт. Однако с тех пор он и сам одержал серьезную победу. Замечая доктора Торна на улицах деревни, он окидывал побежденного соперника презрительным взглядом и в 20 домах по всему графству повторял, что леди Арабелла наконец-то сочла необходимым довериться его заботам. И вот сейчас, стоя возле постели сэра Луис Катчерда, доктор Филгрейв вновь испытал триумф. Что касается леди Скатчерд, то ее светлость даже не показалась. Спряталась в своей комнатушке, а пригласить доктора наверх отправила Ханну, и лишь украдкой выглянула в приоткрытую дверь, услышав скрип сапог, когда, закончив визит, доктор Филгрейв степенно спускался по лестнице. Не станем описывать осмотр сэра Луи. Теперь уже не имело значения, кто именно стал бы его лечить — Торн, Грейсон или Филгрейв. Доктор Филгрейв сразу понял, что ни личность, ни квалификация врача в данном случае не важны. По крайней мере, на это его квалификации хватило, как и на то, чтобы ощутить желание немедленно избавиться от безнадежного пациента, оставив того в руках доктора Торна. Джо не ошибся, описывая болезнь своего господина. Сэра Луи действительно терзали всякие ужасы. Если кому-нибудь из отцов выпадет несчастье в виде сына, охваченного греховной страстью к алкоголю, посоветуйте отвезти дитя в комнату алкоголика, одержимого ужасами. Если это его не излечит, то не поможет уже ничто. Не стану ввергать читателя в отвращение рассказом о страданиях бедняги, описанием ввалившихся, но горящих глаз, запавшего рта, осунувшихся щек, пересохших обветренных губ, то горячего, то внезапно покрытого ледяным потом лица, дрожащих рук и почти парализованных ног, но еще хуже физических страданий выглядели страшные умственные усилия в поисках алкоголя, усилия, которым порой следовало уступить. Доктор Филгрейв быстро понял, что за судьба ожидала мученика, и постарался сделать все возможное, чтобы ее облегчить. В большой роскошной спальне с выходящими на север окнами в мучениях лежал медленно умирающий молодой сэр Луис Катчерт. А около года назад в другой большой роскошной спальне с окнами на юг умер прежний баронет, не столь молодой, но еще недавно полный недюжинных умственных и физических сил. Оба пали жертвой одного и того же греховного пристрастия. Вот чем закончилось процветание дома Скатчердов. Из Боксхилла доктор Филгрейв отправился в Грэшэмсбери. День выдался утомительным и для него, и для лошадей, но гордость проезда по парадной аллее парка компенсировала и затраты, и усталость. Подъезжая ко входу, доктор неизменно приклеивал на лицо самую сладкую из всех возможных улыбок, причем особенно любезно и услужливо потирал руки. Он редко видел кого-нибудь, кроме леди Арабеллы, но и не хотел встречаться с прочими членами семьи. А оставив пациентку в приятном расположении духа, с удовольствием в полном одиночестве выпивал бокал шерри и съедал сытный ленч. В тот день, однако, слуга сразу пригласил доктора в столовую, где тот обнаружил Фрэнка Грэшэма. Дело в том, что леди Арабелла наконец-то решила послать за доктором Торном, и в результате потребовался дипломатичный посредник, способный мягко сообщить доктору Филгрейву об отставке. Миссию могли выполнить лишь двое — либо Сквайр, либо Фрэнк. Конечно, ее светлость предпочла бы дипломата, абсолютно преданного своей стороне дома, но такового не нашлось. Не могла же она отправить на переговоры мистера Газиби. Следовательно, из двух зол пришлось выбрать меньшее. «Доктор Филгрейв», — заговорил Фрэнк, подходя и сердечно пожимая пухлую белую руку. «Матушка бесконечно благодарна вам за заботу и беспокойство, и все мы тоже глубоко признательны». Доктор тепло ответил на рукопожатие. Краткое выражение семейного чувства порадовало, так как он всегда считал мужчин из Грэшэмсбери поклонниками деревенского псевдодоктора, скорее аптекаря. «Уверен, что дальний путь всякий раз отнимает у вас немало сил», продолжил Фрэнк. «Конечно, деньги не в состоянии восполнить затрату, и матушка это чувствует. Речь идет также о потере драгоценного времени». «Вовсе нет, мистер Грэшэм, вовсе нет», гордо поднявшись на цыпочки, воскликнул доктор из Барчестера. «Ваша матушка — персона грандиозной важности. Ради встречи с ней буду счастлив проехать любое расстояние». «Ах, доктор Филгрейв, мы не можем допустить, чтобы вы так переутомлялись». «Мистер Грэшэм, не упоминайте об усталости». «Я должен», — возразил Фрэнк, решив, что уже достаточно сделал для соблюдения вежливости и пора бы уже перейти к сути беседы. «Дело в том, доктор, что мы чрезвычайно благодарны вам за работу, но матушка считает, что в будущем готова довольствоваться той помощью, которую сможет получить здесь, в деревне». Фрэнк помнил особые наставления относительно осторожности в упоминании о докторе Торне, а потому предпочел тактично избежать конкретного указания на персону. Готова довольствоваться помощью, которую сможет получить в деревне. Что за слова услышал почтенный целитель? «Мистер Грэшем, кажется, я не вполне...» Увы, он вполне понял все, что следовало понять. Фрэнк старался говорить вежливо, но в данном случае не считал нужным ходить вокруг да около. «Так посоветовал сэр Омикрон Пи, доктор Филгрейв. Видите ли, этот человек...» Фрэнк кивнул в сторону дома Торна, по-прежнему не желая упоминать имя конкурента. «Уже на протяжении многих лет знает конституцию матушки». «О, мистер Грэшем, конечно, если есть желание...» «Да, доктор Филгрейв, желание присутствует. Ленч будет подан немедленно». И Фрэнк позвонил в колокольчик. «Не стоит беспокоиться». «Благодарю вас, мистер Грэшем. Выпейте бокал шерри». «Нет-нет, весьма признателен. Может быть, позволите задать лошадям овса? Если вы не против, мистер Грэшем, я уеду немедленно». И доктор уехал, забрав с собой предложенный гонорар. Горький опыт не прошел даром и многому научил. Хоть Фрэнк и исполнил просьбу матери, принять вместо нее доктора Торна не смог по вполне объективной причине. Горечь первой встречи леди Арабелле пришлось пережить лично. За Торном отправился посыльный, и в то время, как внизу соперник выслушивал конже, наверху доктор Торн уже беседовал с ее светлостью. Примечание. Конже — приказание уйти, французский. По возможности, она собралась решить две задачи и вполне преуспела. Во-первых, поняла, что высокие слова с доктором не работают. А во-вторых, избавила Фрэнка от унижения, унизившись сама. Оставалось выяснить главный вопрос. Если она смирится перед гордым человеком, согласится ли тот признать, что его племянница не годится в невесты наследнику Грэшемсбери? Доктор Торн вошел в комнату, где леди Арабелла возлежала на такте, приблизился мягким, но энергичным шагом и, как обычно, присел возле маленького столика, словно общение не прерывалось. «Итак, доктор, как видите, я к вам вернулась», начала ее светлость со слабой улыбкой. «О, скорее я к вам вернулся. Поверьте, леди Арабелла, очень этому рад. Объяснений не нужно. Вы были правы в желании испытать искусство другого специалиста. Надеюсь, попытка не прошла безрезультатно». Пациентка намеревалась держаться снисходительно, однако теперь намерение рассыпалось в прах. Проявить снисходительность по отношению к доктору Торну никак не удавалось, хотя всю жизнь она и старалась. «Я обратилась за консультацией к сэру Омикрону Пи», — сообщила ее светлость. «Рад слышать. Сэр Омикрон Пи — прекрасный специалист, светило. Сам всегда его рекомендую». «А сэр Омикрон Пи возвращает комплимент», — любезно улыбнулась ее светлость. «И рекомендует вас». «Он сказал мистеру Грэшему, что, поссорившись с лучшим другом, я поступил очень глупо. Так что теперь мы снова друзья, не так ли? Как видите, я отчаянно эгоистична». И она подала руку. Доктор Торн сердечно пожал слабую ладонь и ответил, что не держит обиды. В полной мере понимает поведение пациентки и отнюдь не считает ее эгоистичной. Беседа текла плавно и мило, однако леди Арабелла почему-то чувствовала, что в церемонии взаимного прощения доктор одерживает верх, по крайней мере сейчас, так что ее смирение могло бы принести больше пользы. Затем доктор занялся своим непосредственным делом, применяя специальные знания, как умел делать только он. Уверенность свидетельствовала об опыте и высокой квалификации. Эти качества благоприятно влияли на пациентов, но отсутствовали у доктора Филгрейва. Когда доктор Торн закончил осмотр и задал все необходимые вопросы, а пациентка изложила мелкие подробности физиологического свойства и дала необходимые ответы, она определенно почувствовала себя спокойнее и лучше, чем в период приверженности другому специалисту. «Подождите минутку, не уходите», — попросила леди Арабелла. «Хочу кое-что вам сказать». Доктор Торн заверил, что совсем не спешит и ничего не желает больше, чем посидеть и побеседовать о жизни, и добавил: «Должен искренне перед вами извиниться, леди Арабелла». «Искренне извиниться?» — повторила ее светлость, слегка покраснев. Неужели он собрался заговорить о Мэри? Неужели готов признать, что и он сам, и Мэри, и Фрэнк кругом не правы? «Да, именно так. Не должен был привозить к вам на обед сэра Луис Катчерта. Следовало предвидеть, что баронет опозорится». «О, это совсем не важно», — едва ли не разочарованно отмахнулась собеседница. «Я давно забыла об этом. Вам с мистером Грэшемом досталось намного больше неудобств, чем всем нам». «Сэр Луи очень болен и достоин жалости. При этом обладатель огромного состояния, которым не сможет распорядиться». «И к кому же все это перейдет?» Прямой вопрос застал Торна врасплох, и он растерянно повторил: «Кому перейдет? О, полагаю, кому-то из членов семьи. У него множество племянников и племянниц». «Да, но будет ли наследство разделено на части или перейдет целиком?» «Думаю, что перейдет целиком. Сэр Роджер желал сохранить капитал в одних руках». «Если вдруг наследница окажется девушка», — подумала леди Арабелла, «то какая прекрасная возможность жениться появится у Фрэнка? А теперь, доктор, хочу сказать вот что. Учитывая наше долгое знакомство, считаю необходимым выражать мысли открыто. Отчужденность по отношению к дорогой Мэри доставляет всем нам немало боли. Нельзя ли каким-то образом положить конец охлаждению?» «Ах, леди Арабелла, что я могу ответить? Все зависит исключительно от вас». «Если зависит от меня, то будет исправлено немедленно». Доктор поклонился, и хоть нельзя было назвать этот поклон сдержанным, манера определенно выглядела холодной и словно говорила: «Конечно, если желаете совершить достойный аменда, можете попытаться, но я не верю, что вы на это способны». Примечание. Аменда. Покаяние. Французский. «Должно быть, вам известно, доктор, что Беатрис выходит замуж. Было бы замечательно, если бы Мэри смогла разделить нашу радость. Вы не представляете, как переживает бедная невеста». «Да, несчастны обе стороны», — ответил доктор. «Вас, доктор, не должно удивлять мое беспокойство относительно Фрэнка, единственного сына и наследника поместья, которым семья так давно владеет». Леди Арабелла приложила к глазам платок, как будто факт сам по себе заслуживал грусти и не мог восприниматься без слез. «Хотелось бы, чтобы вы изложили свои взгляды в дружеской манере, только между нами. Обещаю вести себя благоразумно». «Мои взгляды, леди Арабелла? На что именно?» «Взгляды относительно вашей племянницы. Ведь у вас же есть собственное мнение. Мне кажется, что все мы блуждаем во мраке, поэтому некоторая откровенность между нами пойдет всем на пользу». Насколько мог судить доктор Торн, до сих пор леди Арабелла не проявляла склонности к откровенности и прямоте. Но это вовсе не мешало ему ответить на любезное приглашение с ее стороны. Он ничуть не возражал против небольшой искренней беседы, о чем и сказал даме. Что же касалось мнения относительно Мэри, то пока девочка с ним, будет сделано все возможное для ее счастья и благополучия. А если когда-нибудь она решит покинуть родной дом, то дядюшка даст ей свое благословение, поскольку ничего другого дать не сможет. Следует заметить, что доктор был не вполне искренним, возможно, как и сама леди Арабелла. Дело в том, что когда нас призывают к особой откровенности, мы сразу настораживаемся, причем непроизвольно. Услышав призыв к искренности, даже самые открытые из нас мгновенно замыкаются и проявляют хитрость. Когда вам предлагают поговорить по душам, вы инстинктивно чувствуете, что собеседник хочет выжать вас досуха, при этом сам не проронив ни капли. «А теперь, пожалуйста, насчет Фрэнка», — напомнила леди Арабелла. «Насчет Фрэнка», — повторил доктор с таким видом, словно не понимал, чего от него хотят. «Я вот о чем. Готовы ли вы подтвердить, что молодые люди не собираются совершить какой-нибудь опрометчивый поступок? Одно ваше слово успокоит меня, и тогда мы снова сможем быть счастливы». «Ах, кто же возьмется ответить за безрассудный поступок молодого человека?» — — с улыбкой заметил доктор. Леди Арабелла встала с софы и раздраженно оттолкнула столик. Этот несносный человек не желал говорить на важную для нее тему. Добиться от него чего-нибудь конкретного никак не удавалось. Все вокруг сговорились в намерении отобрать у нее сына, позволить ему жениться на бесприданнице. Что же делать? Куда обратиться за советом и помощью? Ей больше нечего было сказать доктору, а тот сразу это понял и поспешил откланяться. Дипломатичная попытка достичь откровенности провалилась. Доктор Торн отвечал леди Арабелле так, как ему казалось правильным в момент беседы, но в результате остался недоволен собой. Шагая по парку в сторону дома, он думал о том, что, возможно, было бы лучше для обеих сторон, прояви он искренность. Что, если имело смысл прямо поведать Сквайру о финансовых перспективах племянницы? Пусть бы сам отец жениха решал, согласиться или не согласиться на брак, как считал нужным. Но ведь тогда, по сути, он признался бы в том, что его племянница, та самая девушка, о которой они твердили весь год, но ее не затронули их обвинения, возможная наследница огромного состояния. Так неразумнее ли предложить сыну немного подождать и не отвергать ее до тех пор, пока точно не выяснится, получит она наследство или нет? Если ей достанется богатство, пусть Фрэнк женится. А если нет, тогда не поздно будет бросить ее так же, как сейчас. Доктор не мог поставить племянницу в столь унизительное положение. Он желал, чтобы Мэри стала женой младшего Грэшема, потому что любила Фрэнка, и точно так же желал, чтобы, женившись, он получил средства для спасения семейного благополучия, но не хотел, чтобы причиной брака стали деньги. Он должен был жениться на бесприданнице и лишь потом узнать, что его супруга богата. Больше того, доктор Торн глубоко сомневался, имеет ли право вообще говорить о завещании. Он почти ненавидел покойного сэра Роджера за доставленные переживания и беспокойства, за постоянные муки совести. До сих пор он никому ни слова не сказал о завещании и собирался молчать до тех пор, пока сэр Луис Катчерт оставался в мире живых. Вернувшись домой, доктор Торн обнаружил записку леди Скатчерт, в которой она сообщала, что доктор Филгрейв нанес визит в Боксал-Хилл и на сей раз покинул дом без гнева, и добавила: «Не знаю, что он решил относительно Луи, поскольку, говоря по правде, побоялась с ним встретиться. Но он приедет завтра, и тогда наберусь храбрости и спрошу прямо. Кажется, однако, что бедный мальчик в тяжелом состоянии».